Глава 14. Я сидела в закрытой кабинке вместе с Алей и ждала прихода целителя. «Мир, чисто для справки, сколько тоника ты извела, чтобы замазать вот это безобразие?» Как бы, между прочим, поинтересовалась подруга. Я выстукивала ногой ритм, пальцы барабанили по коленке. Задумалась над вопросом подруги. «Половину тюбика, он никак не хотел замазываться». Все же ответила я после раздумий. «А что?» «Да нет, ничего». Ведьмочка пожала плечами. «Просто засос все равно виден». Я издала стон и откинулась на спинку кресла. Тут, наконец, послышался стук в дверь, и пришел целитель. Приятный молодой мужчина в белых одеждах и с вежливой улыбкой. «Здравствуйте, дамы», — поприветствовал он. «Ну и кому здесь маленький синячок залечить надо?» Я подняла руку, другой все еще скрывая засос. «А? Где?» Он прошелся по мне профессиональным взглядом. «Ваша лекарня гарантирует неразглашение информации о пациентах?» Спросила я подозрительно. Он кивнул. «Разумеется». Я вздохнула и отняла руку от шеи. «Оу! Ведьма?» – спросил он. Кивнула. «Ну хорошо, давайте будем вас лечить». Улыбнулся он и положил прохладные пальцы на горячую кожу. «Закройте глаза и постарайтесь расслабиться». Я сделала, как он велел, и почувствовала исходящую от его рук мягкую магию. Она опоясывала шею, но дальше не шла, не проникала внутрь. Со стороны подруги послышался истерический смешок. «Леди, а вы раньше прибегали к услугам целителя?» – спросил меня мужчина. «Нет, раньше меня лечила бабушка», – ответила я. «Проблема в том, что я не могу вылечить этот синяк». Я распахнула глаза и в диком ужасе посмотрела на целителя, который сочувственно смотрел в ответ. «Как же так?» Он пожал плечами. «Не знаю, ни разу не сталкивался с таким в своей практике». Мне захотелось побиться головой об стену. «Это просто ужас!» «Что же делать?» «Так, спасибо за потраченное время!» Наконец я взяла себя в руки. «Было очень приятно пообщаться. Всего хорошего! Аля, пойдем!» Мы вышли на улицу, я прикрыла шею рукой. «И что теперь?» спросила она. Я окинула цепким взглядом ряд магазинов и направилась к одному из них. «Мира, ты чего? Ты куда пошла? Знаешь, сколько стоит там обслуживание и товары? Это тебе не амулеты бабы Мани». «Я знаю», сказала я, не меняя курса. «Но откуда у тебя такие деньги?» удивилась она. «Я летом подрабатывала на окраинах нашей страны, где даже за обычное любовное зелье такую сумму давали, что закачаешься». «В следующий раз и меня на эту подработку бери», – буркнула она. Я кивнула. «Обязательно». Тем временем мы уже открывали дверь в бутик. Продавщица окинула нас пренебрежительным взглядом и сказала: «Это дорогой магазин». «Будьте любезны, скажите, у вас есть свободные салоны?» – спросила я вежливым, но чуть надменным тоном. Она сразу переменила взгляд. «Как вам будет угодно?» Она чуть поклонилась. «У нас свободен только один салон. Прошу, следуйте за мной. Мне нужны чокеры, нашейные платки и шарфы в черной и разноцветной гамме», сказала я на ходу. «Разумеется», она кивнула. Затем, открыв перед нами дверь, сказала: «Прошу». Мы вошли, дверь закрылась. Попали в небольшую светлую комнату, в которой всю стену занимало зеркало. В углу была примерочная кабина, стояло множество столиков и полочек, шкафчиков с вешалками, а у стены располагался мини-диван. Я развалилась на нем и посмотрела на Алю. Она выглядела несколько пришибленно. «Подруга, ты чего?» – удивилась я. «Ни разу не была в подобных местах», – смутилась она и села на краешек дивана. «Не понимаю, как ты можешь вести себя так непринужденно? И ты таким голосом с этой мымрой разговаривала. Я его даже не узнала. Махнула рукой. Аль, просто на такой персонал не нужно обращать внимания. Если ты знаешь, что имеешь деньги и способна оплатить их услуги, то почему бы не вести себя непринужденно? Так-то она так, конечно, кивнула она. Только все равно привычка нам нужна. Она подозрительно на меня покосилась. И я была вынуждена признать. Ну да, была я пару раз с бабушкой в таких салонах. Вот, Аля наставительно подняла руку. Я была права. А почему вообще мы сидим в отдельной комнате, а не ходим в торговом зале? Такие магазины, Алечка, хороши тем, что ты можешь прийти в них сегодня с любовницей, а завтра с женой. И никто, кроме молчащих продавцов, не будет об этом знать. Салоны, подобные этому, очень хорошо скрывают все тайны. Подруга покачала головой. Вот этим богатым не живется спокойно. С жиру бесятся. Я кивнула. Наконец открылась дверь, и вошла молодая стройная девушка в строгой форме, которая несла в руках какие-то ящички. Она стала выкладывать их содержимое на полочки, а затем обернулась к нам. «Извольте примерить». Я стала надевать то один шарф, то другой, то чокер, то платок. Наконец я взяла один чокер, платок и шарфик, расплатилась на кассе за услуги и покупку, повязала платок, и мы вышли на улицу. «Это, конечно, твое дело, мир». Но мне кажется, что будет очень палевно, если вдруг ты начнешь ходить с платком. Наверняка все, кто заметил твой засос, уже растрезвонили об этом тем, кто не видел. А если они заметят, что ты закрываешь шею, то уверятся окончательно. Я кивнула, мысль была трезвая. «И что ты предлагаешь?» – спросила я. «Ну, может, ректор тебя вылечит?» Невинно предложила Аля. Я в немом изумлении посмотрела на нее. «Да ты что, издеваешься? Ректор будет последним, кому я покажу это убожество. Мир, а он все равно узнает, если пойдут слухи. И тем более, неужели ты думаешь, что лорд не заметил, как поставил тебе засос? Мне хотелось завыть или захныкать». Посмотрела на часы. До полудня оставалось 30 минут. «Ладно, полетели», – мрачно сказала я. «Как же мне не нравилась вся эта ситуация. Кто бы знал. Мы дошли до места, куда сдавали метлу на хранение, заплатили положенную сумму, забрались на метю и полетели назад в Альма-Матер».